Глава 17, Илья. Несколько секунд смотрю в пустой сейф и не могу понять, куда, мать твою, делись деньги? Нет, это не просто деньги, а охренительно большая сумма. Здесь были все мои накопления. Лицо пылает, пульс зашкаливает, грудь ритмично вздымается. Алина, цежу сквозь плотно сжатые зубы, она их забрала. Достаю из кармана пиджака телефон, ищу в списке вызовов ее номер. Тут до меня доходит, что жена не знает код от моего рабочего сейфа. Тем более я поменял его несколько дней назад, и он только у меня в голове. Я ни разу не набирал его при Алине и нигде его не записывал. Тогда как она открыла сейф? Не могла же взломать его. И догадаться, что я установил дату рождения Яны, она тоже не могла. Алина приходила сегодня утром в мой кабинет. У нее болела голова. Я вышел в приемную за таблетками, и меня не было всего минуту. Она не могла взломать сейф. Даже профессиональный взломщик не справился бы с этой задачей за такое короткое время. Да, ей хватило бы минуты, чтобы забрать бабки. Но если б знала код. А это исключено. Дочка тоже не знает. Она была здесь не так давно, и я открывал при ней сейф, чтобы взять деньги на автошколу. Кристина точно не видела цифры, которые я набирал, так как специально полностью закрыл сейф своим телом и следил за тем, чтобы она не подглядывала. После ее визита деньги были на месте, я видел их своими глазами, а потом она уехала на экскурсию в Питер. Значит, это 100% не дочь. Деньги взял кто-то из моих сотрудников. Больше некому это сделать. Секретаря вечно нет на рабочем месте. Камеры в этом здании еще не везде установлены. И, черт побери, как раз-таки в приемной и в моем кабинете их нет. Сейчас же вызову полицию, пусть снимают отпечатки и ищут вора. Звоню в полицию, и в этот момент меня резко осеняет. Яна! Вспоминаю, как она приходила сюда. Я открывал при ней сейф, чтобы дать ей деньги на аренду квартиры. Скидываю звонок, кладу на стол телефон, сажусь в кресло и поминутно вспоминаю, что происходило в кабинете. Да, я при ней ввел код, потому что полностью в ней уверен и ничего от нее не скрываю. А еще хотел посмотреть на ее реакцию, когда увидит, что я установил дату ее рождения. Знал, что ей будет приятно. Достал деньги, подал ей. Она убрала их в сумку и сразу ушла. А я остался в кабинете. Около 15 минут беседовал с деловым партнером. Затем мы с ним вместе вышли отсюда. Я никуда не отлучался при Яне, потому взять деньги она тоже не могла. Если только она вошла в кабинет после того, как я уехал. Это единственная мысль, которая приходит на ум. Но точно знаю, что она бы этого не сделала. Яна со мной не ради денег, ей вообще плевать на них. Больше всего сейчас нуждается в деньгах Алина. Но я не могу повесить на нее кражу, потому что она точно не при делах. Пусть полиция разбирается. Нужно немедленно найти вора, чтобы ко мне вернулись все мои сбережения. Представляю, что будет, если преступника не найдут. И мне становится плохо. Сердце сжимается, перед глазами все плывет. На ослабленных ногах встаю с кресла, иду к двери, пытаюсь взяться за ручку, которая двоится. Промахиваюсь, снова фокусирую на ней взгляд. Кажется, у меня сейчас случится инфаркт. «Жанна Борисовна!» — зову секретаря. «Жанна Борисовна, таблетки принесите!» Прижимаюсь лбом к стене. Пытаюсь удержаться на ногах, которые словно набиты поролоном. Секретарь влетает в кабинет и испуганно смотрит на меня. «Илья Александрович, что с вами? Вам плохо? Сердце? Скорую вызвать?» «Не надо!» Вытираю мокрый лоб, ослабляю галстук. «Найдите в аптечке мои таблетки и позвоните в полицию». «Зачем в полицию?» «Чтобы арестовать секретаря, которого не бывает на рабочем месте». Едва слышно изрекаю, возвращаясь к столу, и без сил сажусь в кресло. Еще и шутите в таком состоянии. Сердится она. Идет за таблетками, подает мне блистер и воду. С грохотом ставлю на стол стакан и поднимаю на нее взгляд. У меня украли деньги. Кто-то проник в мой кабинет, взломал сейф и забрал все, что там было. Ох, теперь уже секретарь хватается за сердце. Да как же такое возможно, Илья Александрович? Кто мог войти сюда без вашего разрешения? Кто угодно, потому что вас не бывает в приемной. И все сотрудники это знают. Жанна Борисовна опускает взгляд. Думаете, это сделал кто-то из своих? Да как рука поднялась взять чужое. Нужно обязательно найти вора и наказать. Ко мне кто-нибудь приходил, пока я был в командировке? Вроде никто не приходил, пожимает плечами. Вроде, сердито смотрю на нее. И это мне говорит секретарь, который должен следить за порядком? Стоило только повысить голос, как снова заболело сердце. С секретарем позже разберусь. Нужно уволить ее по статье. Как она могла такое допустить? Мимо нее и мышь не должна проскочить в мой кабинет. Прощаюсь с сотрудниками полиции, сажусь в машину. Достаю из кармана звонящий мобильник и смотрю на экран, на котором светится «Демьян Пикап». Только сейчас понимаю, что совсем забыла о встрече клуба. «Илья, вас ждать? Через 5 минут начинаем». Я вкратце объясняю, почему меня сегодня не будет. Чувствую недовольство в его голосе, но мне плевать на это. Разве можно идти на встречу клуба, когда у тебя из-под носа украли огромные бабки? Все сбережения, мать твою! Не подпускаю к себе мысль о том, что воры не смогут найти. Перед глазами появляется картинка, как я освобождаю арендованный дом, переезжаю к Яне, и мы ютимся в маленькой съемной квартире. Я обещал ей, что мы будем вместе выбирать наш будущий дом, что она ни в чем не будет нуждаться. Поэтому полиция просто обязана найти вора, и я сам лично оторву ему руки. В моем офисе завелась крыса. Эта крыса находится рядом со мной, и я ее обязательно вычислю. Останавливаю машину у дома, разминаю затекшую шею и, идя к крыльцу, звоню Яночке. «Илюш, я тебя уже потеряла. Ты мне вообще сегодня не звонил? Что-то случилось?» У меня был очень сложный день. Я заехал домой ненадолго, нужно переодеться и взять кое-какие документы. Примерно через час буду у тебя. Ужином накормишь? Конечно, любимый, буду тебя ждать. Ян, прислушиваюсь к ее голосу, у тебя все в порядке? Ты чем-то взволнована? Я? Нервно смеется. Нет, зай, что ты? У меня все в порядке. Точно. Я же чувствую, что у нее что-то стряслось. Да-да, не волнуйся, Илюш. Я пошла, пока салатик сделаю, а ты давай заканчивай свои дела и сразу ко мне. Скоро буду, солнце. Яночка как луч света. Стоило мне только услышать ее голос, и сразу стало легче. Моя любимая, заботливая. Знаю, что она со мной в огонь и в воду. Не хочу думать о плохом. Но если случится так, что мне придется все начать с нуля, то Яночка будет меня поддерживать. Вхожу в дом, иду к лестнице мимо Алины, которая сидит на диване в гостиной, гладит кота и удивленно смотрит в экран мобильника. Что там увидела? Сумму в корзине маркетплейса. Она ж у нас любительница скупать все подряд для дома. Что ни день, то новая штора, картина или скатерть. Не спорю, мне и самому приятно находиться в уютном доме. Но куда приятнее видеть рядом с собой подтянутую и красивую женщину, знающую себе цену. Это я только сейчас начал понимать, когда пришло осознание, что с Алиной я словно застрял на одном месте. Ей нужна спокойная семейная жизнь? Хорошо. Пусть переезжает обратно в Вологду и наслаждается своей тихой жизнью. А я начну с чистого листа, с молодой женой, которая будет сопровождать меня везде и в скором времени подарит мне еще одного ребенка. Переодеваюсь в свежий костюм, этот отправляю в чехол для одежды и по привычке кладу на видное место, чтобы жена отвезла в химчистку. Навряд ли она это сделает. Глубоко вздыхаю и беру его с собой. Отдам Яночке. Думаю, ее не затруднит отвезти его в химчистку. Ведь теперь она моя женщина. И я уверен, что ей будет приятно позаботиться о своем мужчине.